Глава 8. Бывший истребитель сноровисто обыскал труп. Рация оказалась на месте. Почти такая же оки-токи, как у него. И матерчатая кассета с 5 магазинами к пистолету. Гайдук без всякого стеснения приватизировал трофеи, попутно бегло и зорко озираясь. Не хотелось бы, чтобы кто-нибудь увидел его над трупами. Да, дела, однако. Постовые еще теми суками оказались, думал Гайдук, грабя второй труп. Рации при нем не оказалось, и магазины были рассованы по карманам. Ни ножа, ни заточки. Видно, полагался покойничек только на ствол, да на собственные ручонки. «Хмырь! Это жлоб! Прием!» Гайдук быстрым шагом удалялся прочь из переулка. «Хвост отсек надежно. На радаре чисто, но у цели придется проторчать. Трое, как минимум, ожидают в засаде. Держи внешний пост. Оттуда на меня навели гадов». «Принял». «Как там у тебя? Не залежался еще?» Гайдук хохотнул, выворачивая на другую улицу. «Не дождешься!» Хрипловатый динамик хорошо передал ехидные нотки голоса напарника. «Вспомни операцию «Взгляд», этап терпения. Кто кого перележал?» «Да-да, скоро буду у цели. Если все будет нормально, в течение часа-полутора появлюсь у выхода. А если нет?» «Поступи разумно. Разумно, а не по совести». «Посмотрим, смотря как вести себя будешь». «Ладно, попробую быть паинькой и лишний раз никого не убивать. До связи». «До связи». Времени никогда не бывает много. И в этом Гайдук успел убедиться не единожды и не дважды. Вроде и торопиться некуда. Все прошедшие события от момента входа в город уместились, согласно наручным часам, в 37 минут. 2 часа 23 минуты – большой срок для человека, привыкшего жить по несколько иному временному порядку, учитывая каждую секунду. Но если подумать, то на самом деле и не так уж велик. Особенно если учесть, что придется вытаскивать ничего не смыслящего в разведывательно-диверсионном деле человека, неспособного на жесткий контроль эмоций, болевых ощущений и вряд ли готового лишить себе подобного жизни на ходу, не колеблясь и уж точно неспособного. Гайдук был уверен в том на 99,9% забыть об убийстве в течение получаса. И, конечно, вряд ли умеющего удержать в узде панику, когда жопа не то, чтобы маячить на горизонте, но когда до нее рукой подать. Придется найти кратчайший безопасный путь до ворот, пройти продажную охрану на посту, а до этого умудриться не попасть в переделку, то есть перестрелку. Что уж представлялось Гайдуку сложной задачей. Змея Амура не могла похвастать внушительными размерами или роскошной отделкой фасада. Однако наличие неоновой вывески уже могло быть сочтено роскошью. На том примечательность борделя-ресторана и заканчивалась. Обычная серая двухэтажка с обшарпанными стенами, потрескавшимися стеклами. Но здесь, насколько Гайдук мог полагать, важна была не внешняя форма, но внутреннее содержание, которое наверняка окажется чрезвычайно интересным для усталого воина дорог ЗБА. Однако змея не могла похвастать длинной очередью и желающих получить удовольствие. То ли потому, что рановато для любовных, то ли причина крылась в отсутствии того количества денег, которое смогло бы обеспечить длинную очередь, что вероятней. Тихо так, пустынно, несколько человек, там и сям обретавшиеся в просторном дворе змеи Амура, на клиентов не тянули, хоть и неплохо одеты. Трое, оккупировав скамейки и стол, резались карты. Вероятно, просто на интерес. Вон тот бомжар уютно прикорнул у подвального окна змеи, разомлев на солнце. Вон двое щелкают семечки, сидя на корточках у стены двухэтажки. Предстояло вычислить засаду, что из-за одинаковости нарядов упомянутых индивидуумов представляло не очень легкую задачу при ограниченности времени. Гайдук наблюдал из окна полузаброшенной двухэтажки напротив, стоя метрах в 2 от оконного проема. Так его можно было заметить, лишь приглядевшись. Но в том-то и дело, что приглядываться тут было некому. Картежники увлеклись игрой. За Соня, пребыванием в царстве Морфея, любители семечек о чем-то лениво переговаривались, не очень оживленно жестикулируя. Но по жестам нетрудно было догадаться, что у той вот такенная задница. Однако Гайдук все равно не торопился. Его не обманывало обыденное поведение наблюдаемых, потому что он по опыту знал. Для тренированного человека не составит труда окинуть взглядом широкое пространство, не вертя башкой особо и сохраняя беззаботный или увлеченный вид. Автомата при нем не было. Как особую примету, из-за наличия глушителя, Он похоронил его в очередной куче мусора по пути сюда, оставив при себе все же внушительный арсенал – штайер, пистолет «Бердыш» и два ТТ с глушителями. И, конечно же, кинжал, не говоря уже о своей лопатке. Ну и, естественно, собственные конечности. Рация, захваченная у неудачливых охотников, пару раз оживала. Знакомый голос постового, того разговорчивого солдата, с которым Гайдук перемолвился на входе в город, просил откликнуться Клеща и Тошу. Затем, не получив ответа, обращался к остальным участникам грабительского рейда, предупреждая о возможной опасности объекта и необходимости быть начеку, открытым текстом, без всякой попытки зашифровать послание, будто не учитывалось возможности захвата рации. Ему отвечали, что поняли. На том разговоры закончились. И Гайдук еще раз убеждался, что обретающиеся во дворе субъекты не являются засадниками. Ни картежники, ни семечка Любы, ни тот Засоня не доставали никаких раций, чтобы переговорить с наводчиком. Однако Гайдук медлил, наблюдая за змеей. То, что врага не наблюдалось, не успокаивало. Наоборот, скорее, потому что на ум приходили мысли о снайперах. Вопреки словам пленного, ведь проверить его слова было решительно невозможно сразу же, а он, догадываясь, что у Гайдука нет причин оставлять его в живых, мог и соврать в надежде, что подельники рассчитаются за него. Бывший истребитель не нервничал, несмотря на патовую ситуацию. Оставаясь здесь, терял время. Высунувшись, рисковал получить пулю откуда угодно. Двор был широк и хорошо простреливался. Он просто просчитывал вероятные ходы и не находил варианта проникновения, не связанного с риском получить пулю от снайпера. Разве что с черного входа, но без внутреннего плана здания, без знания внутренней обстановки, велик риск навалить трупов. Гайдук не постеснялся бы этого в другой ситуации, не предусматривающей красивую гирю на ногах. А эта ситуация предусматривала, потому требовалось быть аккуратнее и скромней. Он глянул на часы. Времени оставалось 1.5 часа, а если точнее, то 1:32. Чуть более половины отпущенного самому себе срока. Надо что-то уже предпринимать. Неподалеку откуда-то раздался гул машины. «Джип-внедорожник», — определил Гайдук машинально. «Сюда едет». Во двор резво вкатился армейский внедорожник с облупившейся камуфляжной краской. 5 человек в разномастной одежке, с оружием, среди которого Гайдук заметил даже гранатомет РПГ и пулемет. Несколько экзотичный для здешних мест немецкий мини-ми. Джип подрулил к змее. Любители семечек настороженно поднялись и бочком-бочком вдоль стенок двинулись прочь. Гайдук пригляделся. Рослые мужики, выпрыгнув из машины, неторопливо зашагали ко входу. Водитель остался за рулем. Приглядывать за транспортом да тяжелым вооружением, которое решено было не брать внутрь змеи. Прежде чем они скрылись внутри, Гайдук успел заметить светлые волосы, выбившиеся из-под банданы, шедшего впереди рослого бойца. Ничего еще не поняв, он тем не менее почувствовал – медлить больше нельзя. Направляясь к выходу, Гайдук на ходу переодел куртку, вывернув подкладкой наружу. Испытывая некоторый дискомфорт, хоть капли крови оборотни и высохли, все равно неуютно. Теперь вдвойне надо будет осторожничать по поводу всяческих ранений. «Приступаю к проникновению», – доложил Гайдук из-под капюшона. «Не исключена вероятность конфликта с местными». «Осторожней там!» — отозвался волк металлически ровным голосом. Гайдук не счел нужным даже огрызнуться. Тело вновь исполнилось готовности к убийству. Кинжал остался на сей раз в чехле. Руками тоже можно дело натворить. Подъезд выходил в другую сторону, не к змее, что с одной стороны было удобно, иначе проникнуть в полузаброшенное здание оказалось бы сложнее. С другой же Гайдук терял драгоценное время. Он чуял, что парни эти приехали в змею по иной конкретной причине. Не отведать молоденьких или не очень молоденьких дев, но явно за чем-то другим. Лица уж слишком были серьезны для тех, кто приехал утолить сексуальный голод. Гайдук не бежал, чтоб не привлекать излишнее, пусть и кратковременное внимание, шел быстрым шагом к машине. Водитель беспечно поглядывал по сторонам. Гайдук заметил висевший на груди кедр. Но оно понятно, с калашом особо не повертишься в случае чего. А вот с коротышечным пистолетом-пулеметом отстреливаться за руля удобнее. Боковым зрением он ухватил, что картежники вяло оглянулись на него и вернулись к игре. Что Засоня лениво поворочился и продолжил увлекательное путешествие в царство Морфея. Водила, также наблюдаемый боковым зрением, тоже не особо чутко отреагировал на появление Гайдука. Хотя вот как раз ему-то и следовало бы.